Дарья выдохлась через час. Час полета в темноте, на огне идущего впереди Айвенга. Высота 3600. Для нас это много. Гравики вовсю высасывают накопители. Тысяч до двух они обходятся энергией, собираемой контурами, а потом подавая им дополнительное питание. Я передал управление техномагу и пошел укладывать Дашку спать. Ее так мотает, словно она нас на себе тащила. Успел напоить горячим чаем с медом, и она рухнула на диван. Укрыл ее теплым пледом из верблюжьей шерсти. Пусть поспит. Вернувшись на место, я не обнаружил впереди огней. «Игорь, где Айвенга?» Со злостью посмотрел я на техномага. «На несколько минут стоило отойти, и вот на тебе. Ведущего потеряли». «Кислородом подыши», спокойно посоветовал Усальцев, взглянув на мой всклокоченный вид. Первым желанием у меня было за шкирку вытащить из кресла обнаглевшего растяпу, но тут в голову стукнуло, что про кислород он не случайно сказал. Рассказывали же нам в академии про первые признаки горняшки. От недостатка кислорода теряются не только зрение и слух. На человека наваливается усталость, и он становится агрессивным. После десятка глубоких вздохов-выдохов, сделанных в кислородной маске, ко мне пришло тепло и спокойствие, а открыв глаза, я увидел впереди огни Айвенга. Вовремя Степан подсуетился, вытащив из рундука баллоны с кислородом. Я бережно закрыл кран на редукторе. Баллоны у нас невелики, постоянно дышать не получится. Теперь бортовые огни Айвенга для меня не только маяк в ночи, но и индикатор моего состояния. Как только огни начнут пропадать, так сразу надо хватать маску и начинать дышать. Летим на 4500 метров. По крайней мере, так показывают приборы. Почему такая высота, не знаю. Мы просто следуем за Айвенга. Горячий чай, шоколад. Первым симптомом кислородного голодания себя проявляет холод. Он внезапно охватывает тебя и идет изнутри. Горячий чай спасает, но ненадолго. Гораздо больше пользы от нескольких глотков кислорода. Летим, время от времени вентилируя легкие. Все размышления о тактике и прочих мелочах уходят куда-то вдаль. За иллюминаторами темнота и звезды. Монотонно гудят двигатели, еле слышные в салоне. Голова тяжелеет, глаза закрываются, хочется спать. В какой-то момент меня настигает безразличие и чувство успокоенности. Горняшка подкралась ко мне с другой стороны, создав ощущение сильного опьянения. Осознав это, подхватываю маску и снова жадно дышу. Оглядываюсь. Степан спит в кресле. Голова неестественно вывернута, и ему наверняка неудобно. Встаю и на заплетающихся ногах бреду к нему. Поднимаю кислородную маску с его колен и подношу ему к лицу, открывая кран. Вроде ожил. Прижал к лицу маску рукой и заморгал. Смотрю на княжну. Из-под пледа выглядывает бледное лицо с заострившимися скулами. Маска, кислород. Начало розоветь, только губы все еще серо-синие, словно из балтийской воды вылеплены. В ее баллоне кислород еще есть, и я расходую его, не жалея. Второй раз в этой гонке я на высоту точно не полезу. Баллоны с кислородом у нас закончились, а без них мы с высотой не справимся. Меня даже не смерть страшит, а ее серая безысходность. Вниз пошли, хрипит Усальцев, кивая на идущий впереди дирижабль. Айвенга, словно спасаясь от первых лучей только что появившегося краешка солнца, начинает снижение. Буди Степана. Начинайте воздух закачивать, командую я, перехватывая управление. Сосредоточившись на управлении, все-таки фиксирую звук включившихся насосов. Пошла закачка. Теперь надо крайне осторожно работать с гравиками, иначе рискуем резко провалиться вниз. Ты как, Дашка? Тихонько подкравшись, заставляет меня вздрогнуть. Я чересчур увлекся управлением, на какое-то время слившись с дирижаблем в одно целое и потеряв связь с действительностью. Как-то раз, во время вечерних посиделок, Киякин рассказывал мне про такое чувство. Каюсь, я тогда ему не поверил, списав это на очередные пилотские байки. А теперь и сам его прочувствовал, отзываясь легкими движениями пальцев на малейшие изменения дирижабля в полете. Терпимо отозвался я, с благодарностью принимая появившуюся передо мной кружку с кофе. Ничего так, я увлекся. Дарья успела помыться, сбегать и кофе приготовила, а я и не услышал. До Белгорода минут 15. Ветра нет. В километре впереди нас Айвенга, за нами, километрах в 3-4 бесстрашный, доложила Дашка обстановку за бортом, присаживаясь на пустующее место второго пилота. «Как нет ветра?» – удивился я, вспоминая выданные нам карты. «Ты что, ни разу рассвет на озере не встречал? Даже если ночью и был ветер, он к рассвету обычно стихает, и озеро, как зеркало, становится. И только потом, после восхода солнца, Он снова начинает дуть, понемногу разгоняясь, поделилась со мной княжна своими натуралистическими знаниями природы. А ведь точно, сам сколько раз удивлялся на рыбалке, что перед восходом ветер стих и поплавки замерли, чутко реагируя на малейшие движения. «Значит, нет ветра», еще раз уточнил я, вглядываясь в проплывающие под нами деревья, а его и действительно нет. Даже у берез, с их тонкими свисающими ветвями, никакого шевеления не наблюдается. Не поленился, в бинокль рассмотрел. Высота у нас 1100. Все, как на ладони, Степана позови, и скажи ему, что мне нужен точный остаток топлива. Только не говори мне, что ты не собираешься заправляться в Белгороде, что та сообразив, Дарья несколько раз тыкнула в меня пальцем, словно собираясь им воткнуть в меня эти слова. «Какая же ты у меня умная!» Почти искренне восхитился я, на пару секунд отвлекаясь от управления, чтобы в удивлении помотать головой. «Ты опять!» Княжна всплеснула руками и даже ногой притопнула. «Ты научился очень ловко соглашаться со мной. Каждый раз, когда ты это делаешь, у меня возникает еще больше вопросов, и я почему-то начинаю чувствовать себя дурой. Штурман, к Степану, бегом!» Включил я капитана, продолжая снижаться. Бегом Дарья, естественно, не кинулась, но прошла так. Короче, хорошо прошла. Знала, зараза, что я вслед ей посмотрю, хотя бы в зеркало, позволяющее пилоту осматривать салон. Я тоже знал, что мне надо посмотреть ей вслед, научен горьким опытом. Помню, как-то раз я проигнорировал своих горничных, примерно в такой же ситуации, так на следующее утро вместо чая получил не пойми что. Поэтому смотрю, раз мне так положено, и не скрываю, что мне это нравится, опять же реагирую, соответственно полу и возрасту. При такой же скорости топлива часа на два хватит, подходит ко мне Степан, а следом за ним и Усальцев. А поточнее, до следующего места заправки у нас километров 250-270 и есть шанс первый час полета проскочить без ветра. Километров 15 форы можем выиграть и от лидеров оторваться. С навигацией вы тут без проблем справитесь. «Привяжемся к железной дороге и над ней пойдем», — я коротко проинформировал экипаж о возникшей идее. «Использовать короткое утреннее затишье, когда можно не бороться с боковым встречным ветром, который будет задувать нам в левую скулу, вроде не самая плохая идея. И что ты переживаешь? Если бензин кончится, мы и на магии дотянем», — кривит Степан губы, чувствуя мою неуверенность. «Я бы не стал на это сильно рассчитывать», — вмешивается техномаг. «Высотный полет нам дорого обошелся, впереди почти половина пути, к тому же под встречный ветер, а у нас меньше половины силы в накопителях осталось. Что-то мне подсказывает, что на одних бензиновых двигателях мы не соперники не только лидерам, но и большей части остальных дирижаблей. Наверняка почти все на лицензионных майбахах идут и чем-то подобном, и только мы на ярославцах, достаточно простых и не очень сильных». В последнем его предложении явный упрек, адресованный лично мне. Когда нам неожиданно отказали в поставке лицензионных двигателей, я не стал подключать свои связи, чтобы продавить выполнение контракта. Да, нам выплатили приличную неустойку, но бензиновые двигатели теперь у нас стоят менее мощные, чем мы изначально рассчитывали, и под какие уже успели изготовить винты. Впрочем, последнее оказалось во благо. Теперь наши винты не боятся перегрузок и имеют почти двукратный запас по прочности. Винты – это особая песня и еще один повод для нашей гордости. Сейчас все летают на деревянных винтах в 3 или 4 лопасти, а мы – на металлических 6 лопастниках, изготовленных из легких сплавов металлов. Точные характеристики сплавов Густавсон даже мне не говорит. Видимо, всерьез он порезвился, получив доступ на склады неведомого благодетеля, раз секретничает. Я и не настаиваю. В принципе, вся конструкция винтов – это одна из личных разработок Рудольфа Генриховича, сделанная им лет 20 назад. Тогда он не смог осилить технологию их изготовления, зато теперь отрывается по полной программе, используя наш метод диффузионной сварки и простоту выдавливания сложных поверхностей с помощью магии. Белгород мы прошли без остановки. Вымпел сбросили и посмотрели, как пристраиваются к мачтам Айвенга и Бесстрашный. Убедившись, что железная дорога находится под нами, а видимость вокруг на миллион, как любят выражаться пилоты, я передал управление Усальцеву и решил хотя бы полчасика вздремнуть. Вымотали меня и нервишки, и высотный полет. Степан растолкал меня, как только впереди стал виден Воронеж. Хорошо я поспал, гораздо дольше, чем предполагал. Я сходил, сполоснул лицо и уже шел сменять техномага, как какая-то неведомая сила потащила наш дирижабль в сторону, заставив меня изо всех сил вцепиться в подлокотник кресла, в которое я так и не успел сесть. Зато, развернувшись, смог увидеть Дарью, кастующую что-то мощное, и жест Степана, указывающего на правые иллюминаторы. Там, нелепыми рогами торчали едва вращающиеся лопасти винта. С трудом оторвавшись от кресла, я в прыжке дотянулся до управления и потянул на себя рычаги газобензиновых движков, снижая их обороты. Постепенно наш дирижабль выправился, хотя и не до конца. Остановка правого двигателя. Включить маневровые. На посадку заходим внештатно. На ходу начал я раздавать команды, соображая, как нам выкрутиться. Причаливание к мачте – одна из самых сложных операций во всем пилотировании дирижаблей. По статистике именно на нее приходится 80% фатальных аварий. У нас отказал правый двигатель. Причина пока непонятна, но надеюсь, что это просто из-за нехватки топлива. Гораздо хуже то, что мы потеряли маневренность и теперь рули бесполезны. Киякин несколько раз заставлял меня маневрировать над полем, используя только магодвигатели и маневровые пропеллеры, но не скажу, что мои успехи его сильно радовали. Как дерьмо в проруби, оценил он как-то раз мои первые попытки. Да я и сам чувствовал себя коровой на льду. Потом чуть освоился, но именно, что чуть, самое сложное для меня – это, подойдя к мачте, удерживать дирижабль на месте, желательно в одном положении и обязательно носом к ветру. Степан в это время скинет расчалки, и спустя минуту-другую нас подхватит мощные лебедки, подтягивая наше судно к мачте и фиксируя его положение растяжкой. Наземный ветер в Воронеже 5-6 метров в секунду, с небольшими порывами. При исправных двигателях условия вполне стандартные. Причалили мы условно успешно. Примерно с полутора попыток. Сначала не очень удачно зашли, и пришлось чуть скатиться назад, а потом дирижабль дрогнул, и чуть мотнув корпусом, уверенно пополз к мачте. Справилась наземная служба с нашими косяками. Сумели вытянуть свой трос далеко в поле и поймали нас, приводя на более правильный галс. Степан, заправка, у Сальцев управление, успел я крикнуть на ходу, сдергивая с себя куртку. Конструкция нашего дирижабля позволяет добраться до всего навесного оборудования двигателей, не выходя на открытый воздух. Надо просто пробраться через хитросплетение ферм каркаса и баллонитов и очутиться под моторной гондолой. Проходы там узкие, и куртка будет только мешать. На ходу подхватив пояс с инструментами, который Степан выложил из своего шкафчика, я разблокировал правый люк и ужом вполз в его темноту. Бег на четвереньках – так себе занятие, должен заметить. Почему-то в героических рассказах о покорителях неба я ни разу о нем не читал. Там у всех героев суровые лица, стиснутые зубы и заиндевевшие скулы, а у меня – бунсес. Похоже, очередной синяк, на этот раз на затылке. В недрах дирижабля впору полосу препятствий устраивать. Сколько же тут всяких разных труб и перегородок понатыкано. Уф, добрался. Для начала кинулся осматривать свечи и высоковольтные провода. Насмотрелся я в свое время на ворох этого безобразия, валяющегося у нас за мастерской. Как ремонт, так чуть ли не обязательная замена всей проводки. Изоляция для высоких напряжений пока у всех двигателей уязвимое место, да и качество свечей так себе. С виду вроде все цело, ничего нигде не слетело, да и следов пробоя изоляции я не заметил. Ползу дальше, подсвечивая себе фонариком. От идеи воспользоваться магией я сразу отказался. В воздухе откровенно чувствуется запах бензина. Хотя, стоп, так же не должно быть. Вожу носом, словно спаниель, почувствовавший дичь. Справа запах сильнее, а вот и его источник. Небольшая лужица бензина, в которую он же и продолжает капать. Поднимаю голову, которая в очередной раз встречается с какой-то трубой, и вижу здоровенный черный цилиндр фильтра грубой очистки топлива. Не раз помогал Силычу их менять, так что опознаю объект сходу. У меня паника. Фильтр снимается специальным ключом, которого на поясе у Степана нет. Должен быть такой специальный пистолет со стальной лентой, затянув которую на цилиндре фильтра, его можно будет открутить. Совсем уже решившись на безумную попытку попробовать это сделать голыми руками, я замечаю, что на одном из шпангоутов каркаса нужный инструмент очень даже присутствует. Какая-то добрая душа прикрепила его над фильтром, и даже рукоятку прихватила лентой к трубе, чтобы он не болтался. Разборка фильтра заняла чуть больше времени, чем его снятие. Стоило открутить кожух, как на пол посыпались непонятные обрывки тряпок. Хотя нет, один обрывочек показался мне чересчур знакомым. Я знаю всего лишь одного человека, который на своей рабочей одежде практически все пуговицы не нитками пришивает, а приматывает их медной проволокой. И это Иван Силыч. Вот и на этом клочке ткани имеется пуговичка, прикрученная проволокой. Из недр дирижабля я выбрался голый по пояс. Лужи бензина, не лучшие соседства для прорезиненной ткани оболочек баллонитов. Разъедает бензин тонкий слой резины очень быстро. Да и пары бензина рядом с работающим двигателем. Пришлось пожертвовать рубашкой, к тому времени уже изрядно измазанной в грязи и порванной на рукаве. Насухо затер собственной рубахой лужицу и собрал в нее все куски тряпья, попавшие в фильтр. С ней в руках я и выбрался в салон. «Запускайтесь, доложите обстановку», – потребовал я, вываливаясь из люка. Заправились полностью. Айвенга и Бесстрашный сбросили вымпелы 5 минут назад. До подлета первых дирижаблей основной группы осталось минут 8-10, отчиталась Дарья, пока Степан с Усольцевым запускали двигатели, с тревогой прислушиваясь к их работе. «Отлично, мы достанем их», – махнул я рукой вперед, усаживаясь к управлению. «Степан, откуда тряпки в фильтре?» «Откуда, не знаю, но думаю, что мы подняли их из отстойников в баке, когда высосали топливо почти под ноль. Черт, получается, что своим решением я больше проиграл, чем выиграл. Пришлось идти на остатках топлива, и это привело нас к тому, что мы собрали всю муть из отстойников, специальных полостей в топливном баке, куда собирается водный конденсат, грязь и прочие нежелательные составляющие бензина. Каким-то образом там оказались и обрывки спецовки Силыча, которые напрочь забили топливный фильтр. Стоило нам набрать высоту, и я увидел впереди две блестящие точки. Лидеры летели над редкими облаками, и судя по всему, их скорость пока не поменялась. Идут в том же темпе, что и шли весь путь. Скорость километров 110 в час, с учетом практически встречного ветра, отбирающего у них километров 20-25. На наше появление первым отреагировала Айвенга. Прошло полчаса, и мы уже серьезно сократили разрыв, приблизившись к ушедшей вперед паре километров на 5. На Айвенга не стали ждать, когда мы их догоним. Дирижабль принял чуть круче к ветру и пошел в отрыв, заметно увеличивая скорость. У них трехмоторная схема. Решение неплохое, но спорное, просветил меня техномаг, когда мы смогли более детально рассмотреть лидера. Бесстрашный к тому времени уже отстал, заняв привычное ему третье место. За все время гонок у меня впервые появилось время рассмотреть Айвенга подробнее и со стороны. С виду обычный архаичный огурец, с двумя двигателями посередине корпуса, вынесенными на подкрылки, и одним хвостовым. Некоторый изыск наблюдается в чуть скрытой в корпус гондоле, уменьшающей сопротивление воздуха, но, пожалуй, и все. Судя по его габаритам, тоннаж у него побольше нашего, да и пассажирская гондола по размеру гораздо обширнее. Смотрим мы друг друга почти в упор. У нас скорость выше, и мы летим метрах в 300 от Айвенга, рассматривая его сбоку и немного сверху. Обгоняем не спеша. Удобный ракурс, словно экспонат на выставке разглядываем. Для нас выбранная скорость вполне комфортна, а для остальных она вряд ли доступна. По крайней мере, на продолжительное время. Зато по предварительным расчетам у Сальцева именно так мы спокойно достигнем финиша, не просадив в ноль накопители. Еще и дергаются, с некоторым неудовольствием замечает Степан очередную попытку Айвенга выровнять с нами скорость. Я ему не отвечаю, просто тихо и тупо млею от ласковых рук Дарьи, которая протирает мой мужественный торс покорителя неба теплым влажным полотенцем. Угу, так-то я вылез из недр нашего дирижопа, словно поросенок из лужи. Все, что мог, на себя собрал, в том числе и царапины. Поэтому сейчас и шиплю сквозь зубы. Протирала она меня недолго, зато потом тщательно по всем ранкам прошлась йодом. Я надеюсь, что мои будущие внуки когда-нибудь оценят в моих рассказах что-нибудь вроде: «Скупая мужская слеза катилась с глаз героя». Да не, но больно же, блин. А, Дашка, садистка. Когда инквизиторша закончила свое черное дело, а я, протерев глаза, вернул себе подобие среднестатистического восприятия действительности, выяснилось, что Айвенга упылил от нас примерно на 1,5 километра вперед. Круто. Похоже, я заставил их капитана выложить свои козыри на стол. В переводе на обычный обывательский язык, Айвенга сейчас топит на скорости километров 150, если ее привести к нулевому ветру, а это уже очень серьезно. Оказывается, не один я полон сюрпризов. Мне это демонстрируют более чем наглядно. 150 без форсажа, и разрыв продолжает увеличиваться. У кого какие идеи? Интересуюсь я из любопытства, пытаясь сам объективно оценить обстановку. Она мне не нравится. Можно увеличить скорость, поддав расход силы, но мы и так идем на пределе ее расходования, и неизвестно, хватит ли нам запаса магии в накопителях на финишный рывок, или наоборот, мы на финиш придем крайне вялыми, с погашенными магодвижками. Серьезно, мы потратились на высотный полет, почти вдвое увеличив расход на гравики. Закон Соловьева: чем дальше от поверхности Земли, тем больше потери в собираемой энергии. Наш предел – 2 километра, при большей высоте включается расход энергии из накопителя. В дебри вникать не буду. Вряд ли кому интересны формулы с площадью охвата контуров объекта и их коэффициенты, выдающие результат в ньютонах. Да я сам, зевая, чуть челюсть себе не вывихнул, когда нам на лекциях это рассказывали. А потом еще и Густавсон не раз пытался донести до меня доброе и вечное. Сеятель, млин, нет бы просто сказать, что с нашим весом, мы после 2000 метров усиленно начинаем расходовать силу, и чем выше, тем больше. Да расходовались. Был полуторакратный запас, а теперь не уверены, что с магией до финиша дотянем. Можем запустить движки в режим небольшого перегрева. На час их хватит, но потом придется обратно обороты скинуть. Морщит лоб Степан, с избытком заливший топливо для своих бензинок. Для себя ставлю галочку, пока мы перегружены топливом, выше 1800 метров подниматься не стоит. У нас на борту порядка дюжины разнообразных устройств, в которые входят накопители разных размеров. Усальцев, как обычно, пытается выдержать облик старшего товарища. Так-то да, по возрасту он вдвое старше любого из нас, но почему-то весь наш экипаж эту разницу дружно игнорирует. Хотя, сейчас не время. Я, естественно, знаю те устройства, на которые Техномаг намекает. Первая четверка – это парашюты. В них стоят самые мощные накопители, позволяющие спастись любому из нас, если он сверзится с какой угодно высоты. Синяки от такого пояса, может быть, и останутся, но разбиться с ним невозможно. Конструкция старая и проверенная не одним поколением воздухоплавателей. Мы там только обычные накопители поменяли на свои, чтобы срок службы увеличить и к универсальности зарядки все привести. У нас есть возможность перекачать их силу в накопители Сапсона. Вот только не с моими каналами. Я, со своими возможностями, буду этим делом заниматься неоправданно долго и не слишком результативно, постарался Техномаг смягчить улыбкой свое высказывание. В принципе, он прав. Чем ниже уровень мага, тем медленнее, и с большими потерями, он способен перекачивать силу. На самом деле у его предложения есть второе дно. У любого одаренного способности в основном определяются двумя показателями: резервом силы и мощностью его энергоканалов. Отдельной песней стоит концентрация, позволяющая более экономно расходовать силу, но это вопрос менее принципиальный. Не всегда и не во всем этот параметр работает. Так что, предлагая перекачать силу с одного накопителя в другой, Техномаг заранее предполагает, что один из моих параметров или из параметров княжны ему станет достаточно точно известен. Не предусмотрены при перекачке силы какие-нибудь вентили или клапаны, позволяющие скрыть пропускную способность энергоканала у мага, да и коэффициент передачи скрыть невозможно. Без потерь даже архимаг силу не перекачает, хоть 5%, но потеряет при перекачке. Показатель так себе, но и его не скроешь. Существуют на то таблицы, достоверно увязывающие обе величины в одну закономерность. У меня лично нет никакого желания светить свои способности, и на то есть серьезные основания. Вполне может быть, что я перетренировался со своим оборудованием или зарядкой сделанных мной накопителей, но у меня все обстоит немного не так, как оно положено согласно гладкой теории классической магии. По крайней мере, когда я нахожусь на своем родовом источнике, то ни один архимаг за мной не угонится. Эту странность я не так давно для себя открыл, и пока у меня нет внятных объяснений, почему так получается. Зато есть очень нехорошие предположения. Кроме магов, в этом мире когда-то существовали колдуны. Может, они и сейчас остались, но про них никто ничего толком не знает. Если где они и есть, то сидят себе тихо и не высовываются. Когда-то давно они плохую репутацию себе заработали, вот и извели их, как класс. Отличие между магом и колдуном не то, чтобы большое, но на редкость своеобразное. У мага есть собственный резерв силы, а у колдуна его практически нет. Зато оно восполняется необычайно быстро и эффективной возможностью обращения к источнику. Вместо собственного резерва колдун пользуется источником, к которому он оказывается привязан. Свою особенность я очень ярко выявил после слияния с сущностью. До этого как-то не обращал внимания на свои пропускные способности, считая, что у меня все в порядке и я ничем особым и не отличаюсь от мага классического обыкновенного. Можно сказать, что такие особенности моего дара оказались для меня самого очень неожиданны. За консультациями особо никуда не кинешься. Колдунов маги сильно не любили и извели их задолго до образования империи. А жаль, мне бы такие знания не помешали. Однако, я нашел возможность творчески подойти к собственному отличию от других магов. Я заменил силу источника накопителями. Подобрал себе наиболее удобную конструкцию одного из тех, что мы делаем, и дополнил ее специальными контактными площадками. Оптимальный размер кристалла оказался тем же самым, что мы делали по заказу князя Абдарина. Получилась компактная вещица, чем-то напоминающая гранату, лимонку, только с гладким корпусом. Надо ли говорить, что у меня в шкафчике лежат 4 такие лимонки, про которые тот же Усольцев ничего не знает. Запас силы у них больше, чем у накопителей спасательных поясов, да и скачивать ее на порядок удобнее и быстрее получается. Обидно, конечно, что придется еще один секрет слить той же Дарье, но на другой чаше весов лежат парашюты, которые мне предлагает разрядить техномаг, а на такой риск уже я не согласен. Игорь Семенович, прими управление и начинай понемногу с Айвенга выравниваться, а я пойду пока накопителями займусь. Передав управление и еще раз взглянув на серьезно оторвавшегося соперника, пробираюсь к своему шкафчику. Все равно мне надо приодеться, а то с голым торсом оно вроде бы и мужественно выглядишь, но прохладно в салоне стало. По пути осматриваю Дарью, а княжна-то у нас не очень хорошо выглядит. Вспоминаю, что она дирижабль воздушными щитами удерживала, когда нас недавно начало разворачивать после остановки двигателя. Хе, не везет Дарье. Она еще после высотного полета не восстановилась, и снова свой резерв силы под ноль просадила. Но Дашка молодец. Представляю, как ей сейчас хреново, а она еще в себе силы нашла, чтобы меня осмотреть и йодом измазать. Смотри внимательно и запоминай. Отжимаешь пластину, подхватываешь силу, не жадничая, и уже через эти вот контактные площадки скидываешь ее в большой накопитель. Я несколько раз показал Дарье прием переноса силы. Со стороны мои манипуляции больше всего похожи на бережное перетаскивание воды в ладошках из одного ведра в другое. А как же, о, Дарья дернулась, словно в судороге, и у нее из глаз выкатились 2 маленькие слезинки. Я же сказал, не жадничая, с силой оторвал я ее руку от лимонки. Больно, нет, наоборот, все хорошо. «Ты иди, дальше я сама», – торопливо заговорила княжна, стремительно краснея. «Угу, а то я не понял, что она близка к оргазму». Знакомые симптомчики, и этот чуть хриплый голос, с придыханием. «Странно, со мной ничего похожего не происходит, разве что в пот пробивает, а потом иногда мышцы ноют, как после хорошей тренировки». «Ну, что тут у нас?» – спросил я у техномага, добравшись до своего места. «Догоняем понемногу», – ответил он. И постучав по стеклу прибора, показывающего заряд накопителя, молча показал мне оттопыренный большой палец. Ага, идет зарядка. Оглянувшись на Дарью, пересевшую ко мне спиной, заметил, что 2 лимонки уже отложены в сторону и она крутит в руках 3-ю. Вот маньячка, куда торопится. До Айвенга еще пара километров. Мы уже совсем было нагнали Айвенга, щедро расходуя силу магодвигателями, как с ним стало происходить неладное. Левый двигатель, ближний к нам, вдруг выпустил густые клубы дыма, и Айвенга, словно наткнувшись на невидимое препятствие, сначала резко начал терять скорость, а потом и высоту. Что с ними? Гася скорость, указываю я пальцем на лидера. Левый винт вдребезги разнесло, и у них множественные порывы на оболочке, докладывает Степан, в бинокль рассматривая падающий дирижабль. Да прыгайте же вы. Айвенга каким-то чудом успевает погасить скорость падения, но все равно ощутимо прикладывается об землю, и его какое-то время тащит ветром по полю, пока он не утыкается в одинокое дерево. Из гондолы начинают выбираться люди. 2 выносит, и они изломанными куклами лежат на траве. Приготовиться к посадке, излишне громко отдаю я команду, высмотрев на поле безопасный ровный участок. Пока Степан с техномагом крепит аварийные расчалки, от Айвенга к нам уже бегут люди, неся раненых на каком-то подобии носилок, сделанных из брезента, которым обычно укрывают моторную гондолу. На борт берем четверых, двое остаются у разбитого дирижабля. «Сливай воду», — командую я Степану, который застыл на месте, провожая взглядом бесстрашный. «Дарья, осмотри раненых, обоих срочно в госпиталь, у одного черепно-мозговая, у второго сложный перелом», — доложила княжна через пару минут. «Я к таким ранам даже подходить не стану, как бы хуже не сделать. Ближайший военный госпиталь километрах в 10 отсюда, на базе, правда придется от курса отклониться», с отстраненным лицом подсказывает техномаг. Он тоже смотрит, как над нами проходит бесстрашный и наверняка прикидывает, остаются ли у нас шансы его догнать. «Курс на госпиталь. Степан, попробуй связаться с вояками по рации. Пусть готовится принять раненых», упираюсь я взглядом в управление, чтобы не смотреть на Дарью. Даже представить себе не могу, что у нее сейчас в душе творится. Почти стелясь над землей, мы мчимся к военной базе. Слышу, как Степан объясняется с диспетчером. Как выгрузили раненых, я не заметил. Мне досталась сложная задача удерживать нас на поле и активно работать с регулировками гравикомпенсаторов. «Степан, Игорь, остаетесь вместе с ранеными», скомандовал я, убедившись, что выгрузка закончена. «С чего это вдруг?» Из-под лобья смотрит на меня друг детства, сжимая кулаки. «Я сниму ограничители и мы попробуем догнать бесстрашный. Не исключено, что навернемся», пытаюсь я воззвать к голосу разума. «ПФФ, лучше поясок накинь», протягивает мне Степаша парашют, надевая на себя точно такой же. Мимо меня, набычившись, протискивается Усальцев, уже упакованный в парашют, и с размаху плюхается в свое кресло. Следующие полчаса полета мне надолго запомнится. Пожалуй, впервые я понял, что чувствуют моряки, когда проводят испытания подводной лодки на максимальную глубину погружения. Мы вздрагивали на каждый резкий звук и словно собственной кожей ощущали любую вибрацию. «Вижу бесстрашный», — неожиданно заорал Степан, не расстающийся с биноклем. «Млин, я чуть в штаны не наделал». «Не может быть», — тут же отозвался Усальцев. «Мы его только перед столицей должны были догнать. Это кто-то другой, точно говорю, они». «Ладно, минут через 10 точно разглядим», — ответил я, чуть сбрасывая скорость. «То, что наш дирижабль еще не развалился, это просто чудо, но не стоит злоупотреблять чудесами, если в этом нет необходимости. Догнали бесстрашные мы намного быстрее, чем я предполагал. Такое ощущение, что они словно на прогулку собрались, а не в гонках участвуют. Крайне не спеша изволит лететь. Когда до лидера оставалось пара километров, на нем активно заморгал прожектор, настолько яркий, что его было отлично видно даже при дневном свете. «Поздравляем с победой, желаем счастливого полета», перевел нам Степан череду вспышек на обычный человеческий язык. Я наконец-то рискнул посмотреть на Дарью и увидел ее широко распахнутые глаза, над прижатыми к лицу ладошками. Глава 16. «Дом, милый дом, как же я по тебе соскучился. Почему-то из всех моих мест обитания я считаю своим домом снятую на 5 лет столичную квартиру. Домик у верфи, ничем не отличающийся от соседних, гостевые апартаменты в особняке Липатова или моя комнатушка в Касимове у меня никогда не вызывали чувства дома. В столице у меня огромная квартира, которую я отремонтировал и меблировал по своему вкусу. Здесь мои девушки, которых я пригласил сам. Да, их можно назвать горничными, но на самом деле они себя считают больше хозяйками и моими подругами. Скажу честно, приглашая их на работу в столицу, я тогда думал не совсем, чтобы головой, но все вышло намного интереснее и сложнее. Теперь у меня есть свое гнездышко, где меня холят и лелеют 4 очаровательные девушки, а я отвечаю им взаимностью. Им нравится играть в горничных, и я стараюсь им подыгрывать. К вечеру мы обычно скидываем маски. Вряд ли даже у самых удачных супружеских пар бывают такие веселые вечерние посиделки, как у меня. Девчонки – приличные выдумщицы, а я – личность насквозь аморальная, когда остаюсь с ними наедине. Если они и хотели поначалу меня чем-то шокировать, то быстро поняли, что ничего у них не вышло. Шока не случилось, зато некоторые из продемонстрированных изысков им потом пришлось всерьез осваивать. Короче, по вечерам у нас весело и не напряжно. Веселья и смеха на порядок больше, чем разврата. Опять же, это по моим оценкам. Утро встретило меня лучиком солнца, попавшим в глаза, мягкими перинами, еще не успевшими остыть от женских тел, и запахом крови. Приподняв плед, увидел справа от себя кровавое пятно на простыне. Не понял, лежу, пытаясь вспомнить вчерашний вечер. Пока получается плохо. Одного шампанского я вчера как бы не с полведра выпил. Не потому, что я этого хотел, но так получилось. Попробуйте отказать первым лицам империи, если они спешат тебя поздравить. С каждым чокнуться, выпить, сфотографироваться. И попробуй не допить, врагов наживешь. Скосил глаза в сторону прикроватной тумбы. Так и есть. Стоит на ней заветный кувшинчик, сочась каплями набухающей росы на стенках. Мои девочки позаботились. Поставили опохмелятор. Эх, дотянуться бы. Ух, как хорошо пошло. С каждым глотком становится легче жить. А уж как славно напиточек по организму разошелся, словно маленький ребеночек голыми ножками по венам побежал. И дятел, тупой дробью стучащий в затылок, начал понемногу затихать, переставая отдаваться в виски. Почувствовав, что жизнь возвращается, я откинулся обратно на подушки и начал вспоминать вчерашний день. Зайти к финишу удалось красиво. С выпуском шасси над полем рисковать не стали, произвели его заранее, чтобы не опозориться, если вдруг что не получится. Был у нас как-то случай, когда одна из стоек зависла и не пожелала зафиксироваться. Но в этот раз все прошло штатно. К полю подлетели немного с краю, и энергично развернувшись, встали перед посадкой под слабенький встречный ветер, полностью гася скорость. Сбросили финишный вымпел и слегка похулиганили, высыпав вслед за ним пару пригоршней ленточек с расцветками моего рода. Зрителям на сувениры пойдут. Диспетчер по рации нам подсказал, что ветер у них 3-5 метров в секунду. Мы и сами видим вяло шевелящуюся полосатую колбасу. Так иногда называют пилоты ветровой конус, который устанавливается на каждом летном поле и показывает силу и направление ветра у земли. Само поле было огорожено, и по нему только изредка сновали работники наземных служб. Пришлось удивить диспетчера, сообщив ему, что мы не будем причаливать к мачте, а сядем прямо на поле. Раз уж появилась у меня шикарная возможность показать товар лицом, то грех ей не воспользоваться. Пусть мы и не первые, кто попытался научить дирижабли приземляться, но думаю, что наша конструкция наиболее удачна. Вряд ли кто нас переплюнет по простоте и скорости приземления, да и по безопасности нахождения на Земле. Мы впереди планеты всей. Благодаря расплющенной форме Сапсан стоит устойчиво, а избыточный вес ему только помогает. Без расчалок, понятное дело, все равно не обойтись, зато их нам нужно намного меньше, чем остальным. Обычно мы тремя обходимся, если ветер не шквалистый. Перед выходом из гондолы Степан вручил всем нам хорошо знакомые красные береты с черной кожаной каймой и надписью «Золотом Бережковские воздушные верфи». Княжна на секунду задумалась, а потом, плюнув на приличие, в несколько секунд справилась с головным убором, лихо заломив его на правую сторону. Критически осмотрела себя, крутанувшись перед зеркалом, и точно так же прошлась по моему берету. На награждение ни одни мы оказались красноголовиками, одевшими столь яркий и необычный головной убор. Оба пилота МБК щеголяли в них же, а потом и экипаж Миланы нарисовался, и что характерно, точно в таких же беретах. В отличие от нас Милана пришла второй, но этот факт нисколько не омрачил радость купеческого экипажа. Все-таки соперники у них были очень серьезные, а для новичков и второе место – небывалое достижение. Получив из рук императора тяжелый кубок и медаль, я вдруг понял, что церемония награждения, которую я наблюдал у яхт классом выше, изменилась. К нам принесли еще один поднос, и кроме золотых медалей у нас на груди стали красоваться еще какие-то серебряные медальки небольшого размера. За спасение погибавших, успел я прочитать надпись, пока аналогичной медалькой награждали Дарью.